Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Еще раз добрый вечер. У нас 4 глава, 1 послание Тимофею. 4 глава, с 1 стиха. Хотел бы я пройти всю главу сегодня, потому что, в принципе, такой вот кусок цельный. Хотя разбит на две части, ну, как бы, тематических. Первая часть касается лжеучителей. Это те люди, которые гнушаются браком, то есть они считают, что брак оскверняет человека и создают на основании своих пониманий лжеучения. И также касательно пищи. Давайте мы прочтем первую часть, первые 6 стихов, и с Божьей помощью дойдем до конца главы. Итак, первое послание Тимофею, 4 глава, с 1 стиха. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою, внушая это братьям, будешь добрый служитель Иешуа Мессии, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Амин». Итак, Дух Святой очень ясно и доступно говорит, что в последние времена, а поскольку последнее время уже наступило, то мы можем говорить в настоящем времени, что уже сегодня некоторые отступают от веры и находятся под влиянием духов обольщения. Это духи, которые, как правило, используют высокую мотивацию для того, чтобы погрузить людей в греховное состояние. Что это означает? Предположим, человек говорит, опираясь на слова Рабби Шауля, давайте мы заглянем с вами в первое послание к Коринфянам, где Рабби Шауль очень понятно, и в других местах тоже, я взял просто одно место, есть еще места, но я взял одно место, чтобы посмотреть, насколько ясно он озвучивает вопросы самодисциплины и ограничения, и при этом он не советует впадать в такую, знаете, религиозный ступор и как бы полный аскетизм. То есть никогда в иудаизме не было полного аскетизма. Были определенные люди, которые ограничивали как-то либо всю жизнь, либо часть своей жизни. Мы коснемся сейчас этого. Я хочу зачитать текст с 24 стиха. Он говорит, не знаете ли, что бегущие... простите, 9 глава. 9 глава. Извините, 7. Откройте 7 главу. 7 глава. О браке. И в этой же главе вообще вся глава, вот, она до конца главы. Это брак и еда. То есть брак и пища. 7 глава 1 Коринфянам. С 1 стиха. «А о чем вы писали мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж равна, и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мною, как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. И дальше речь идет о безбрачных, о вдовах, о разного рода людях. Я хочу обратить внимание именно на тот текст, который я зачитал. Очень понятно, Рабби Шауль говорит, что каждый человек должен иметь жену, а жена должна иметь мужа. Когда речь идет о важных вещах, обратите внимание, в двухстороннем порядке все идет. Да? А жене мужа надо иметь. В жизни складываются по-разному обстоятельства. Всегда как бы считалось, что человек, который не имеет семьи, он в принципе более свободен. Но если вы внимательно посмотрите даже на жизнь Рабби Шауля, он был женатым до того, как уверовал в Иешуа Мессию, потому что член Синедриона не мог быть неженатым человеком. Он был молодым, около 30 лет, ибо он был не просто член Синедриона, он был прокурором в Синедрионе, то есть главным обвинителем. Есть определенные требования, которые выдвигались для людей, занимающих общественные и религиозно-общественные позиции. Они должны были быть женатыми. Почему? Во-первых, считается, что если человек не женатый, да, он как бы неполноценный, у него не хватает чего-то. В браке человек познает жизнь шире и лучше. В браке жизнь раскрывается полнее для людей. Но есть исключения, у которых есть дарования. Они без этого тоже способны реализовываться в Боге. Но таких людей я не знаю, сколько на миллион, там, понимаете? Это супер дарование должно быть. Потому что если у человека есть физическое влечение к противоположному полу, это явно ему надо жениться. Не пытаться погасить в себе это и делать вид, что он духовный, и он все это сможет победить. Ничего он не сможет победить. Кончится все грехом. Однозначно. Надо создавать семью. Но семья – это самый серьезный проект в нашей жизни. Поэтому здесь четко написано, те, кто создали семью, они не властны над своим телом. По-моему, понятно, да, очень написано. То есть ни мужчина, ни женщина не имеют права спекулировать близкими отношениями, пытаясь как-то через эти манипуляции повлиять на свою вторую половину. Понимаете? Это часть служения друг другу. Вообще-то тема для семейного семинара, но все равно я хочу сказать эти вещи. Близкие отношения мужа с женой – это служение друг другу. Очень сложно устроил Бог человека. И если будет длительное воздержание, понимаете, то у мужчин, как правило, начинается неадекватное поведение. Они как лоси во время гона, а лосей во время гона даже медведи боятся. Понимаете, да? Гормональная вот фон такой, зашкаливать начинает. Вообще не варит голова. И потом люди начинают объяснять, у меня там дар какой-то там. Какой дар? Тебе жениться надо, слушай, у тебя дым из ушей валит. Тебе как бы, ты нормальный, здоровый человек. Мы же должны понимать, что Бог вложил внутрь нас потребности для того, чтобы мы Его волю на земле осуществили. Может, кто-то не понимает, но через это мы наполняем Царство Божье. Но мы должны не только плодиться и размножаться, мы еще должны проповедовать тем, кто произошел от этого, плодиться и размножаться. Понимаете? То есть, отличаться от животных должен человек. Но функционально, вот, касательно тела, это то, что вложил в нас Бог. Желание, влечение к противоположному полу. Абсолютно нормальное и здоровое состояние. Если человек обнаружил в себе дар, что он должен быть один или может быть один, надо 100 раз проверить. Если нет, не ошибиться. Теперь есть люди, которые называются, допустим, вот раньше были есеи, это кумраниты. Их было две категории. Первая часть вообще не создавали семьи, там было чисто вот такая вот мужское братство, они вместе кушали, два раза в день принимали микву, омывались перед этим, работали, вставали, все, писали свитки, назывались сынами света эти люди. Жили в Кумране. Вторая часть кумранитов, те же есеи, они создавали семьи, но в близкие связи вступали с женой только для того, чтобы родить ребенка, и все, и потом не вступали. Поэтому фактически вот по количеству детей можно было понять, сколько раз эти люди, как семья, да, они были вместе. Что является само по себе, естественно, не библейской позицией, и это отклонение. Люди пытались на протяжении всей своей истории угодить Богу тем, чем ему угодить невозможно. Потому что, когда Бог создал Адама и Еву, Он создал мужчину и женщину, написано, и сказал им: плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю, и благословил их. Если бы Бог хотел, чтобы человек был один, Он бы создал мужчину, ну и мог бы создать еще там много мужчин. Может, мы бы там, не знаю, как деревья размножались бы, пускали пыльцу, не знаю, по ветру и все, потом мужчины появляются. Но Бог создал мужчину и женщину, понимаете? Более того, когда мы вступаем в брак, мы начинаем понимать, что мы разные, и мы дополняем друг друга, мы балансируем друг друга, мы исправляем друг друга. А потом, когда появляются дети, мы через наших детей начинаем понимать сердце Бога, сердце Отца, что Он чувствует по отношению к нам, как к детям. И очень сложно понять сердце Отца, не будучи отцом, понимаете? И даже те, которые не создали семьи и дали обет посвящения Богу, есть такие люди. Назирим, Назирот, это монахи, да, монахи. Они все время пытаются в эту модель как-то все равно построить, вот семьи. Хоть о ком-то заботиться, о знакомых, у них там... Они называют не своих детей своими детьми, им хочется все равно. Это природа такая. Очень сложно обмануть себя и Бога. Хотя я понимаю, что это величайшая жертва, это колоссальное посвящение. То есть я не унижаю эти вещи. Я просто озвучиваю то, что я вижу. Инстинктивно человек все равно тянется к этому. Поэтому очень четко написано: во избежании блуда. Да? Понятно все. Надо создавать семью. Теперь те, которые сказали: а я таких людей знаю, у меня дар, я должен быть один. Проходит 7 лет, он уже женился. Слушай, а где твой дар? Ну, как бы, вразумительного ответа нет. Надежда на то, что все забыли, что сказал этот человек там 5 лет назад или 10 лет назад. Поэтому мой совет: лучше вообще ничего не говорить. Ну, нету партнера, окей, нету. Ждем, но в планах есть. Во сколько Авраам женился второй раз? Кто помнит? На Хитуре. А? Правильно, 136 как минимум. Саре было 127, когда она умерла. Он потом женился на Хитуре. То есть Писание говорит: никогда не поздно. Никогда не поздно. Я понимаю, что звучит смешно, но ты же не знаешь, что тебя ждет. Правда? Может, ты в 100 лет будешь скакать, как олень молодой, или олениха, я не знаю. Дальше написано, что партнеры, они не имеют власти над своим телом. То есть фактически мы продаемся в рабство друг другу, и в других местах так и написано. Ты не свободный, ты раб теперь. Но это не значит, что партнеры могут издеваться друг над другом, да, проявлять какое-то насилие и так далее. Речь идет о том, что не должны быть никаких манипуляций вот на почве близких отношений друг с другом. Потому что это влияет на фон, общий фон жизни человека. Если у кого-то будут дополнительные вопросы, я отвечу отдельно. Сейчас я не хочу просто уходить в эту тему глубоко. Повторю, что это тема семьи. Но в Коринфянах Рабби Шауль очень понятно озвучивает свою позицию. И он говорит, что я рекомендую, но это не значит, что это повеление Бога. Просто почему-то люди считают, что то, что рекомендует кому-то, отдельным людям, почитайте всю главу, тех, у кого есть дар, воспринимают это как прямое указание для всех. Вот это и есть те лжеучителя, еретики, которые пытаются людей повернуть не туда, куда надо. И здесь написано, что это дух обольщения, учение бесовское. Фактически в это обольщение погружает человека бесовский дух. Как это работает сегодня в современном обществе? Особенно в общинах, к сожалению, очень активно действует вот этот бесовский дух, дух феминизма. Верующие люди, некоторые даже сотрудничают с этими организациями, в которой полным-полно лесбиянок, они разваливают семьи, и они думают, что они помогают женщинам, которых обижают мужья. Понимаете? Просто разрушают дома и семьи. Обольщение. Если Бог создал брак, институт брака и благословил его, оно не может быть греховным, проклятым или неправильным. Понимаете? Приведу вам пример. Тот, кого благословляет Бог, над ним никакое проклятие не имеет силы и не имеет власти. Древние люди об этом знали хорошо. Вспомним, давайте, Ноя, с которым плохо поступил его сын Хам. Он не проклинает Хама, он проклинает внука, его сына, Ханаана. Почему? Потому что над Хамом уже есть благословение Бога. И Ной знает, что его проклятие не будет иметь силы. Но в семени Хама есть Ханаан, и он проклинает Ханаана. Опять же, не хочу уходить в эту тему, на мой взгляд, это проклятие работает по сегодняшний день. И это очень заметно. Поэтому, если мы уже благословенны Богом, и наш брак освящен и благословен. Дальше, кстати, Павел пишет, что в таком браке даже неверующий супруг освящается через верующую половинку. И дети тоже освящены. Понимаете? В этом скрыто огромное благословение, огромная сила. И обратите внимание, о чем говорит здесь Павел. Это пишет Павел Тимофею. В последние времена отступят некоторые от веры, запрещать начнут вступать в брак. Это значит, что Павел не запрещал и никогда не учил. Он просто сказал о тех людях, у которых есть особый дар. О них нужно было сказать, но это не все подряд. Есть определенные деноминации, которые приняли для себя это как закон целибата и имеют огромные проблемы на сегодняшний день с однополыми связями, с педофилией и многие другие отклонения. Явно действуют духи обольщения и духи бесовские. Так или нет? Поэтому лжесловесники, то есть они своими словами обманывают людей, говорят ложь, сожженных в совести своей. Совесть – это довольно тонкий инструмент. И у некоторых людей оно перегорает, как предохранители. Поэтому нам все время нужно отслеживать свое состояние, и чтобы совесть наша не притуплялась. Чтобы через нашу совесть все-таки говорил с нами Святой Дух, объясняя нам, где добро и где зло на основании Священного Писания, а не на основании чего-то другого. И он говорит, что будут запрещать вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. О чем здесь идет речь? Здесь нет противоречия с кашрутом или ограничениями на пищу. Я бы даже сказал не кашрут, а закон о чистых и нечистых животных. Потому что кашрут – это уже изобретение раввинов. И там не все совпадает с текстами Священного Писания. Но то, что касается закона о чистых и нечистых животных, это никогда не было отменено, и об этом не идет речь здесь, в этом месте. Говорится совершенно о других вещах. Давайте откроем послание к Римлянам, 14 главу. 14 глава. Пишет тот же автор, Рабби Шауль, Римлянам 14 глава с 1 стиха. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Кушать все – это не значит, что кушать там ящериц, клопов, тараканов, еще чего-то, змей и так далее. Кушать все, вот в главе идет разговор о мясе и о вине, в принципе. Немощные, скажу вам, что сегодня я не знал, меня просветил вот один пастор, что сегодня целое есть движение такое вот сильное, уже в общинах оно. Люди не едят мяса, ничего мясного. Называют этих людей веганы. Они не едят молоко, творог, яйца. Вообще ничего. Только то, что выросло, вот растительное. Теперь. Вот об этом там и говорится в нашем тексте. Кушать все, это не значит кушать некошерную еду или нечистых животных. Кушать все имеется в виду полноценное питание, говядина, баранина, дичь. Сегодня дичь как бы не очень актуальна, но смотря для кого. Но раньше кушали дичь, птица. Сегодня никто, вот скажите, те христиане и те пастыря, которые говорят, что этот текст, который мы прочли, употреблять в пищу, и они как бы подразумевают, что под этим отменен кашрут. Я хочу спросить, эти люди, которые об этом учат, кушают сегодня там вороны, совы? Это ж пойти настрелять ворон таких крупных легко, правда? Орлов. Но это нечистые птицы, цапли. Кушают они их или нет? Нет? Червяков, там тараканов разные, личинки. Может, кто-то и ест, да, но общая масса нет, правда? Почему? Мы считаем, что это несъедобное, правда? А кто-то считает, что съедобное. Теперь, даже те люди, которые говорят, что тут как бы отменяется все, они не едят все, что я еще не все перечислил. Я могу знать такие виды живых существ, что вас вывернет наизнанку. Но они же это не едят. А раз они утверждают, что можно, почему не едят тогда? То есть веры у них не хватает это кушать. Так я и говорю, и нас воспринимайте как немощных в вере. У нас не хватает веры кушать то, что едят другие. Поехать в Китай только, мне рассказывал мой знакомый тоже пастор, служитель, он там 3 месяца был в Китае. Он говорит, меня полгода преследовал запах. На улицах там живут, то есть большие города выглядят богато, а периферия, она настолько нищая, что она живет на улице просто в шуршах таких под навесами. С доски, дырки, там вода протекает, вот так же. И прямо тут топчаны у них, и там они едят. И он говорит, жарят куриные эмбрионы, то есть яйца, которые не стали, ну, там, где зародыши, вот эти зародыши, они жарят в сковородке. Он говорит, меня полгода преследовал запах вот этих жареных эмбрионов. Такая вонь. Прям с перьями, как есть, их жарят и едят. Ну, такая еда. Может, кто не знает, но в Китае там супер топовое блюдо – это крысиные эмбрионы. Ясно, да? Их там, они еще не волосатые, они лысые. Вот как есть, прям готовят и едят. С костями там, с хвостами, все вместе. Ну, это чуть-чуть только я коснулся ограничений на чистые и нечистые животные. Поэтому я предлагаю всем этим людям начать активно употреблять вот лягушек, там, ящериц, не знаю, еще что. Все, что есть. На здоровье. Морские черви, ползучих гадов, пауков и все остальное. Я посмотрю на них потом. Неправильно утверждать. Еще раз повторяю, обращаясь к тексту послания к римлянам, 14 глава, мы видим, что Раби Шауль очень доступно и понятно говорит о той части населения, которая считает, что она может оскверниться через мясо или через вино. И сегодня, кстати, это есть. Значит, он советует не употреблять в пищу эти продукты, чтобы не соблазнять вот этих немощных в вере людей. Поэтому, если я не ем что-то, я всегда прошу меня воспринимать как немощного в вере. Так проще. Но еще раз я подчеркну, здесь не идет речь об отмене кашрута. Некоторые люди апеллируют, обращаясь к 10 главе Деяния апостолов. Давайте мы откроем это место. Там, где Петру является видение о нечистых животных, и Петр говорит, никогда в мои уста не входило ничего нечистого. Павел, который пишет все эти наставления, послания, точно так же соблюдал и даже с большим пониманием и жестче ограничения на пищу, чем Петр. Я уже говорил об этом, Павел был ученым человеком, поэтому он легко мог объяснить для себя какие-то вещи. И вопросы или претензии относительно Петра. Помните, когда от Иакова пришли люди, написано, Павел его обличил, что он лицемерил. Вопрос там был не в том, что они ели. Вопрос был в нормах поведения Петра. В то время существовал еще храм. И по пониманиям иудаизма того времени, когда еврей кушал вместе с язычником, даже кошерную еду, он осквернялся и становился ритуально нечистым. Поэтому Петр не ел некошерную пищу. Он кушал кошерную еду. Но он сидел за столом и был в одном, как бы, столовой, в одном общении вместе с язычниками. Почему ему так открыл Бог? Сейчас мы об этом прочитаем. Но когда пришли люди от Иакова, он засуетился, потому что он не был человеком-ученым. Он был простым рыбаком из Галилеи. Ему сложно было это объяснить, вывести какую-то аллаху. Он просто это делал по откровению. Для чего? Чтобы проповедовать этим людям, которых Дух Святой начал погружать в себя без гиюра, без всяких обрезаний и без того всего, что было привычно для них на тот момент. На другой день, 10 глава с 9 стиха, на другой день, когда они пришли и стали приближаться к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться и почувствовал голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, то есть еду готовили, он пошел пока помолиться. Он пришел в выступление. То есть ему видение какое-то. Он во время молитвы, да, впадает в какое-то вот такое состояние и видит отверстие неба. 11 стих я читаю. Исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно. То есть тряпка, привязанная за четыре угла, опускается на землю. И в этом полотне находятся всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся, и птицы небесные. И глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого. Тогда в другой раз был к нему голос. Бог, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся наверх. То есть мы видим, что в видении Петр не режет и не ест с этого полотна. Он ему говорит, заколай, ешь, и сосуд этот уходит опять наверх. Так? Толкование. 24 стих. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких людей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек, сейчас главное». И сказал им, «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно». Понимаете? Суть видения не в том, что теперь можно кушать ящерицы и всякую нечисть. Суть в том, что теперь с этого момента еврей может общаться с иноплеменником, при этом не получая ритуальную нечистоту. Вот смысл этого видения. И поэтому, когда Павел пишет послание Тимофею, текст, который мы с вами сейчас разбираем, там речь идет не об отмене ограничений на пищу. Еще раз я прочту. «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести твоей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». Аминь. Теперь мы должны понять еще одну вещь или грань этой темы. Все, что сотворил Бог, хорошо, но не все съедобное. То есть и птицы хорошо, правда? Вот где-то трупы падали, птицы съели ее. Чистоту навели, уборка, порядок. Полезно, хорошо. У них, я не знаю, кто в курсе, но у хищных птиц, грифы вот эти, что едят падаль, вороны, у них кислотность в 300 раз больше, чем у человека. Там бактерии не живут. Вот все, что от того, что человек может отравиться, эта птица съедает, и у нее все нормально. У крокодилов то же самое. Многие животные едят падаль. У крокодилов такая, во-первых, у крокодилов в животе в чистом виде соляная кислота. Растворяет металлы, зубы, кости, все. Настоящая соляная кислота. Не прожигает дырки, так все у него работает, так устроено. У него полностью все переваривается. Нету никаких твердых частей, которые бы выходили или оставались. Волосы, копыта, зубы, кости, вот все. Крокодил даже жевать не может. Он отрывает куски и заглатывает эти куски, и все. И оно там переваривается. И он получает от этого энергию. Понимаете? Все, что сотворил Бог, это хорошо. Но не все съедобное. И Раби Шауль говорит здесь, что есть люди, которые будут вам внушать, что кушать нельзя мясо, курицу, животных. Меня даже, знаете, спрашивали, а как я считаю, это нормально ловить рыбу? Ну, она живая, ее убить надо. Я говорю, конечно, нормально. Охотиться, конечно, нормально. Бог сказал, заколай и ешь, в 9 главе. Когда человек убивает животных ради удовольствия, это грех. Просто вышел, стреляет там, да, убивает и все. Это грех. Но когда человек вышел на охоту и застрелил чистое животное, это не грех, это благословение. Он кормит дом, он кормит семью. Оленя там, или косулю, или птицу какую-то съедобную, кошерную птицу, дикую. Фазан там, не знаю еще что-то. Когда он отстреливает хищников, которые режут его стадо, это нормально. Он как пастух защищает от волков. Если раньше это делали посохом, там, жезлом, да, сегодня есть огнестрельное оружие. Вот. Но когда человек ради забавы убивает живое существо, это уже отклонение 100%. Надо понять. Поэтому в данном тексте речь идет как раз о тех людях, которые утверждают, что надо кушать только растительную пищу. Тогда такие были, и сегодня такие есть. Поэтому Павел пишет и говорит, все, что Бог сотворил, полезно и хорошо. Кушайте на здоровье, принимайте с благодарением. Там, курей, индюшатина, говядина, не часто баранина, чтобы у вас холестерол не накапливался на стенках сосудов. Но это все полезно, это тоже нужно. То есть все должно быть гармонично, понимаете? И если мы постимся, то мы постимся. Но есть определенные группы витаминов, которые человек может получить только из мяса, только из говядины. Мне недавно задавали вопрос, насколько кошерна печень. Потому что печень, она больше чем на 90% состоит из крови. Супер кошерный и супер полезный продукт, только нельзя злоупотреблять снова. Очень много железа в печени. И поэтому евреи, иудаизм так говорит, Бог запретил кушать кровь, но разрешил кушать печень. Внутренние органы. Да, да. Абсолютно кошерное. Кого интересует, могу перечислить. Сердце, почки, печень, легкие. По регионам даже вымя, хотя спорный продукт, но даже вымя. Мозг. В ресторанах подают, стоит дорого. Телячий мозг. Все кошерно, все съедобно. Семенные железы в том числе. Бараньи и бычьи. Абсолютно кошерный продукт. Кровь нет. Все остальное тоже. Еще раз повторяю, есть витамины, которых просто нет в других веществах. И знаете, что интересно? Бог так создал наш организм и мир, в котором мы живем, что если вы будете пить мультивитамины таблетками, у вас может быть 5% будет в организме из того, что вы едите и пьете. Сегодня очень часто делают молочную продукцию, Меушар это называется, обогащенная витаминами. Эти все витамины проходят через человека, как вода через резиновый шланг. Она не остается. Хотите витамин, надо кушать то, что Бог сотворил в этом мире. Орехи, бобы, мясо, творог, молоко. Сколько таблеток не пей, лучше кушать творог, тогда кальций будет в организме. И еще одна оговорка, которую я просто обязан сделать. Рамбам был великим доктором и врачом. Это известный исторический факт. Значит, он говорит, что если человеку для лечения необходимо кушать змею, например, или собачий жир, надо это делать. Потому что здесь речь идет не о получение удовольствия от поглощения этих продуктов. Это лекарство, которое спасает ему жизнь. Включается в силу раздел пикуах нефеш, сохранение жизни. Это высшая, как бы, заповедь или, как сказать, вот, правильно это, сохранять жизнь. И я разговаривал здесь с религиозными. Даже человеческий труп, не то что свинину. То есть, если жизни угрожает тебе, Ты умереть можешь от голода. Я недавно приводил этот пример, я просто посмотрел документальный материал. В 72-м году в Андах разбился самолет и выжила футбольная команда. И те, которые замерзли или умерли, они их кушали и прожили там 78 суток. Благодаря этому они выжили. Ну, там холодно, оно все заморозилось, а не это. Я не думаю, что это приятно или кому-то это нравится. Они уже дошли до той стадии, когда начали это делать, чтобы спасти свою жизнь. Так вот, иудаизм говорит, что это нормально. Ненормально, когда в обычной жизни человек это делает. Поэтому не дай Бог нам, конечно, дойти до того состояния, когда вынужден будет кто-то спасать свою жизнь, кушая что-то нечистое. Но даже это не считается грехом. Грехом будет, напротив, не сохранить свою жизнь, имея возле себя определенные ресурсы для поддержания жизненных калорий этих в себе. Я вам скажу, не каждый человек может преодолеть, вот, чтобы не вырвало и так далее. Поэтому вопросы пищи, я думаю, что на самом деле очень нетрудно понять и увидеть. Лжеучителя пытаются людям объяснить, что если кушать только травное, вот все, что выросло, то ты будешь ритуально чистым, ты будешь более святым или просвещенным, ты будешь более, как бы, негреховным, да, а еще если не жениться и кушать только семечки, то вообще будет, как бы, супердуховным ты станешь, да. На самом деле это уже отклонение. Вот Павел об этом предупреждает. И поэтому он говорит, потому что освящается Словом Божьим и молитвой все, что сотворено Богом, но в рамках чистых и нечистых животных. Еще раз я подчеркиваю, красным фломастером эту мысль. Речь идет о том, что нет ограничений на пищу в рамках определенных Богом как чистое и нечистое. Все, что Бог назвал чистым, все можно кушать. Вот о чем говорит Павел. Все, что Бог назвал чистым, в том числе и брак. Хотим мы этого или нет, это питание для нашего тела, для нашей души, для нашей психики, для нервной системы и многие другие вещи. Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иешуа Мессии, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Аминь.